Глава 21. Цзюньбэй. Мы с приглушенными огнями петляем в темноте, опасаясь слежки Картекса. Не бойся и на звездами, но первые солнечные лучи уже золотят вершины гор на горизонте. Хакеры, спасенные из тюрьмы Картекса, разбились на группы и тревожно перешептываются друг с другом. Они потрясены спасением и переживают, что все еще в опасности. Некоторые обсуждают, какой удар Картекс нанесет в отместку. Я не прислушиваюсь к их разговорам, а просто расхаживаю взад и вперед у окна, рассеянно теребя торчащую из футболки нитку. Все мои мысли заняты расчетами на основе ДНК Лиа Бена, а сердце колотится о ребра, как сумасшедшее. Я знаю, как закончить панацею. «Почему мне не по себе от того, насколько счастливой ты выглядишь?» — спрашивает Лиа Бен. Он прислоняется спинкой к обшивке вертолета, а его запястья стягивают пластиковые наручники. «Потому что ты пессимист?» «Только когда общаюсь с тобой, Цзюньбэй», — говорит он. «Ты получила то, что хотела из моей ДНК?» «Почти», — с трудом сдерживая волнение, отвечаю я. «Нужно еще провести один тест, но я уже знаю, как решить проблему. Даже в тусклом свете я вижу, как он приподнимает бровь». «Ты собираешься сказать мне, что это?» Я замедляюсь, и мне не хочется ему лгать. Но и говорить правду опрометчиво. Он не поймет и не доверит мне убить себя, чтобы провести этот эксперимент. В глубине души мне страшно от того, что я планирую сделать, как только мы доберемся до базы новок, но ужас заглушает чистая, разгорающаяся радость от того, что мне удалось найти недостающее звено панацеи. Последний кусочек головоломки. Я потратила на этот код несколько лет своей жизни. Отдала за него все. И теперь, когда до его окончания остаются лишь считанные часы, меня никто не сможет остановить. Я не причиню тебе боли больше, чем это необходимо, обещаю я. Ого! Бормочет Лиа Бен. «Кажется, я встрял по полной». Я закатываю глаза и шагаю к кабине пилота. Задняя часть вертолета раза в два меньше, чем у Комакса. И после нескольких часов в воздухе невольно начинаешь страдать от клаустрофобии из-за темноты, духоты и тесноты небольшого пространства, в котором собралось с десяток человек, следящих за каждым твоим шагом. «Через сколько мы прилетим?» — интересуюсь я у пилота. Это одна из хакеров новок, девушка с глазами, закрытыми зеркальными линзами. «Еще несколько минут», — отвечает она. «Нет никаких признаков того, что за нами отправили погоню. Команда ждет нас в точке встречи с блокирующим электромагнитные лучи тоннелем, после прохождения которого нас рассадят по грузовикам». Кивнув, я поворачиваюсь к грузовому отсеку и чуть не натыкаюсь на Мато. На его лице появляется ухмылка, когда он протягивает руку, чтобы удержать меня от падения. Парень снял куртку, которую ему выдали в Картексе, и распустил свои черные до плеч волосы. Кодирующая маска полностью черная и заволакивает тьмой половину его лица. «Ты выглядишь взволнованный», — говорит он. Что-то отзывается в груди от того, насколько интимно звучит его голос. Но вслед за этим приходит волна неуверенности. Я пока не разобралась, что для меня значит Мато и какие чувства вспыхивают во мне каждый раз, когда мы встречаемся взглядами. Мы каждую неделю общались с ним в VR, пока я жила в лаборатории проекта Заратустра. Воспоминания о тех днях хорошо сохранились, но тогда и мои чувства были другими. Поэтому странно ощущать трепет от встречи с ним и не помнить, что его вызывает. Конечно, не все воспоминания из тех 6 месяцев стерлись полностью. В этом-то и вся сложность. Если человека укусит собака, через какое-то время он может забыть об этом, но страх перед собаками останется в сознании, словно выжженное клеймо. Я не помню, что происходило в те 6 месяцев, которые мы с Мато провели вместе. Но что-то сильное и безмолвное зудит внутри, когда он прикасается к моей руке. Похороненное, пьянящее чувство. Но сейчас оно только мешает. Мы находимся на грани войны с Картексом, и нужно сохранять ясную голову. Я протискиваюсь мимо него, стараясь не реагировать на прикосновение. Я просто с предвкушением жду момента, когда мы попадем в лабораторию. Мы сильно рисковали ради этого. Он скрещивает руки на груди. «Я помогу тебе завершить код». Я вновь оборачиваюсь к нему. В его тоне звучит участие, но его слова настораживают меня. Его не интересует, хочу ли я этой помощи и нужна ли она мне. «Я справлюсь сама», — отвечаю я. «Все под контролем». «Да я ведь несколько лет проверял твои коды на наличие ошибок», — возражает он. «И у нас не так много времени, чтобы закончить работу. Картекс со дня на день потеряет контроль над бункерами из-за беспорядков, и они отправят войска в города, чтобы хоть как-то успокоить людей. И твой код — единственная возможность их остановить. Код не избавит их от ненависти к нам». Мато склоняет голову на бок. «Разве нет?» По коже расползается холодок. Он не предлагает использовать панацею, чтобы остановить одичалых и сделать первый шаг на пути к новому, свободному миру. Он напоминает, что код создавался для изменения человеческого разума, так же, как гентех влияет на нашу ДНК. Вот только все, что может повлиять на разум, позволит и контролировать его. Эти мысли не выходят у меня из головы с тех пор, как Дакс рассказал о мирных жителях бункеров. Я понимала, что мир истерзан и нуждается в исцелении с тех пор, как очнулась. И тогда мне казалось, что стирание воспоминаний поможет нам, соскребет боль последних 2 лет. Но сейчас, стоя рядом с Мато, я осознаю, что ошибалась. Я не помню о времени, которое провела с ним, но все еще испытываю к нему чувства, хотя и не понимаю, откуда они возникли. Стирание воспоминаний не уничтожило боль. Но панацея способна это сделать. Вот только для этого придется захватить контроль над разумом каждого мирного жителя бункеров Картекса против их воли. И я не уверена, что могу жить с этим. Да и не знаю, действительно ли хочу этого. Я запустила стирание воспоминаний, желая стереть людскую боль, живущую в них. А в результате подтолкнула нас к грани войны. «Внимание, мы начинаем снижение!» — кричит пилот. Вертолет замедляет ход и медленно направляется к земле. Я хватаюсь за ближайшее сиденье, чтобы не упасть, и выглядываю в грязное окно. Мы приземляемся посреди каменистой равнины. На несколько километров вокруг нет ничего. Кроме редких кустарников, песка, горного хребта, окутанного туманом, и бледной полосы дороги на север, которая с высоты смотрится как шрам. Старый белый грузовик поджидает нас на обочине, чтобы отвезти на базу Новак. Ей пришлось отправить за нами 6 вертолетов, чтобы вывести из Картекса всех освобожденных хакеров. И все они отправились на разные посадочные площадки, опасаясь преследования. Как только полозья вертолета касаются земли, вокруг поднимается облако песка, но лопасти не останавливаются. Я выглядываю в окно и вижу, как 2 мужчин выпрыгивают из грузовика и вытаскивают из него мерцающий круг из проволоки. Они растягивают ее, создавая некоторое подобие тонкого тоннеля, по которому человек может пройти в полный рост. Он создан из переплетенных, словно сетка, кабелей, которые блокируют все электромагнитные излучения. Если в Картексе на заключенных повесили маячки, этот тоннель не даст им передать сигнал. Вертолеты, как и грузовик, блокируют их автоматически, но даже секунды хватит, чтобы в Картексе узнали наше местоположение. А мы не можем так рисковать. «Приступаем к следующей части нашего путешествия», громко объявляю я хакерам, столпившимся в грузовой части вертолета. «Осталось совсем немного, так что остаток пути мы преодолеем на грузовике». «Куда мы едем?» — раздается чей-то голос. Это женщина с бледной кожей и вполне обычной внешностью, если не считать жабр, которые тянутся вдоль ее шеи. «В одно безопасное место», — отвечаю я. «Но чтобы оно и дальше оставалось таким, его следует держать в тайне, так что во время оставшейся части пути мы убедимся, что на нас нет маячков». Двери вертолета со скрипом отъезжают в сторону, открывая нам вид на узкий проволочный тоннель, ведущий к грузовику. Здесь нет автоматически выезжающего трапа, как в Комаксах, так что приходится справляться самим. Я спрыгиваю на землю и, поморщившись, хватаюсь за ребра. Мато следует за мной, с легкостью приземляясь рядом. Его маска блестит на солнце, пока мы помогаем другим хакерам вылезти из вертолета и ведем их за собой через сетчатый тоннель к задней части грузовика. В нем нет сидений. Лишь несколько ящиков с бутылками воды и коробка с медикаментами. Стены кузова облеплены блокирующей электромагнитное излучение сеткой, а в заднюю часть кабины встроена панель для связи. Я шагаю к ней и ввожу код доступа, который мне передала Новак. Ее лицо с собранными на макушке красными волосами тут же появляется на экране. «Цзюньбэй», — с облегчением произносит она, — «у тебя получилось». «Да, но не все прошло так, как хотелось». Я оглядываюсь через плечо на хакеров, забирающихся внутрь кузова вслед за мной. «Мы потеряли Рейн с ее командой и Руза, а еще нам не удалось вытащить Лаклана». Услышав про Руза, Новак приподнимает бровь. «Это досадно, но я вижу, что с тобой Мато и Леобен». Я киваю. «Да, и у нас все еще есть возможность закончить код. Когда я доберусь до базы, мне понадобится лаборатория с хирургическим столом». Если Новак и удивила моя просьба, она этого не показывает. «Я отдам распоряжение, чтобы все подготовили. Остальные группы уже в пути. Я только что разговаривала с ними. Они нашли маячки». «Так и знала», — бормочу я, косясь на Мато. Он захлопывает задние двери грузовика, и тут же двигатель начинает реветь, а пол содрогается. «И они оказались подкожными», — продолжает Новак. «Обычно их вживляют в руку. Будет лучше, если вы обнаружите их и уничтожите до того, как доберетесь до базы». «Хорошо», — отвечаю я. Грузовик кренится вперед, и я хватаюсь за сетку на стене, чтобы удержать равновесие. «Не буду тебя задерживать», — говорит Новак. На ее лице появляется редкая, искренняя улыбка. «Я рада, что твой план сработал, Цзиньбэй. И я давно ждала возможности дать Картексу отпор. Так что желаю добраться сюда в целости и сохранности, чтобы покончить с этим». Связь разрывается, а экран отключается, когда грузовик резко поворачивает, отчего я врезаюсь в стену. Боль простреливает бок и ребра. Исцеляющий модуль работает на полную мощность, и мне пришлось съесть энергетический батончик, пока мы летели, чтобы поддержать силы. Я еще не отключилась только благодаря собственному упрямству и понимаю, что у меня не будет времени отлеживаться после приземления. Как только мы доберемся до базы Новак, я хочу сразу же приступить к работе над панацеей. Ее исправление займет несколько часов, а может и дней, и мне не хочется тратить время впустую. Я прижимаю руку к ребрам и, пошатываясь, иду к Леобену. Он сидит на полу, прислонившись спиной к металлической сетке, а его руки стягивают наручники. Я достаю из кармана брюк кабель от Генкита. Они все еще влажные после купания в резервуаре, и на подсыхающей ткани виднеются сверкающие голубоватые разводы. Подключив кабель к своей манжете, я опускаюсь на колени рядом с Леобеном. «Нужно проверить, нет ли у тебя маячков». Но он даже не шевелится. «Если ты ждешь, что я буду радоваться происходящему, то ты сильно ошибаешься». «Мне нужна твоя помощь, Ли. Я знаю, как исправить код, но не могу этого сделать без тебя». Он смотрит на наручники на своих запястьях. «Эти же слова мне всегда говорил Лаклан». «Разве он не написал вакцину?» «Да», — встречаясь со мной взглядом, соглашается Леобен. «Но от этого он не перестает быть монстром». Желудок сжимается от его слов. «Последние несколько недель я старалась не думать о Лаклане. Человеке, который вырастил меня. Человеке, который оказался моим настоящим отцом. Я до сих пор не свыклась с этим фактом. Каждый раз, когда в голове возникает эта мысль, она тут же отскакивает от стены, выстроенной вокруг сердца. Я не хочу быть похожей на него, но он по-прежнему остается человеком, на которого бы мне хотелось равняться. И раз он монстр, то, возможно, и я тоже. Но это не означает, что мне не удастся создать новый, лучший мир. Если этим ты пытаешься заставить меня передумать, то это не сработает». «Знаю», — отвечает Леобен, протягивая мне руку, чтобы я могла подключить кабель к его панели. «Лаклана мне тоже никогда не удавалось переубедить». Игнорируя ком, образовавшийся в животе, я просовываю иглу от кабеля в его панель. Кто-то уже подключался к ней до меня. Леобен не кодировщик гентеха, но его алгоритмы хорошо структурированы и понятны. Подобное я раньше встречала лишь у нескольких людей. У большинства панели больше напоминают дома или шкафы, набитые старыми вещами, которыми уже никто давно не пользуется. Но они до сих пор распиханы по углам и собирают пыль. В них творится полный кавардак. Алгоритмы конфликтуют друг с другом, потому что собраны по частям, они написаны продуманно и закодированы целиком. Но панель Леобена — сверкающая, наполненная светом комната, в которой стоят лишь стеллажи с библиотеками кодов. Кто-то потратил на это много времени. И это явно сделал не Леобен. Я приподнимаю бровь и смотрю на него. «Значит, у вас с Даксом все серьезно?» Он встречается со мной взглядом. «С ним все в порядке». Я вспоминаю, как Мато выстрелил в Дакса из транквилизатора. Наверное, люди Картекса уже нашли его. А скоро он очнется сам и узнает, что Леобен пропал, отчего точно придет в ярость. «Да», — говорю я, — «только бесится, наверное». Застывшие черты лица Леобена слегка смягчаются. Он лидер Картекса. Чаще всего это его обычное настроение. Я проверяю, есть ли на панели Леобена какие-нибудь программы слежения, но в такой упорядоченной структуре трудно что-то скрыть. Также ничего нет ни в резервных системах, ни в базах данных. Я отсоединяю кабель и снова прячу его в карман, а затем посылаю импульс из манжеты. Если ему и установили в Картексе маячок, то засунули куда-то в само тело. К тому же Новак сказала, что у других маячки находились под кожей. Я скольжу взглядом по телу Леобена в поисках светящихся каналов связи. Его панель сияет, словно белая звезда. Точно такая же находится на груди. А на правом бицепсе светится крошечный мерцающий огонек. «Нашла!» Вытаскивая нож, объявляю я. «Прости, но мне придется его вырезать». Он морщится, когда я хватаю его за руку и прижимаю кончик ножа к коже. Маячок спрятан прямо под татуировкой парящего орла. Это животное — символ Анны. Я аккуратно провожу лезвием по его клюву, вскрываю разрез и достаю крошечную стеклянную бусинку размером с рисовое зернышко. А затем кладу на пол и давлю ботинком. Сразу доносится треск электрических разрядов, а затем от маячка поднимается белый дым. «Кажется, у меня в руке тоже есть такой», — подходя ко мне сзади, говорит Мато. Я вытираю нож о штаны и протягиваю ему. Он со щелчком вытаскивает из запястья точно такую же бусинку и ломает каблуком. «Готова приступить к работе?» — спрашивает он. «Кто-то из ребят Новых сказал, что мы почти приехали». Меня тут же окутывает то же тревожное чувство, что и раньше. Будто Мато пытается навязаться мне в помощники для завершения панацеи, хотя, может, все вполне объяснимо. Мы вместе работали над кодом, когда жили в Энтропии. И хоть я не помню тех дней, возможно, мне стоит подпустить его ближе. Я забираю свой нож и засовываю обратно за пояс. Грузовик дергается и кренится вперед. Рев двигателя стихает, пока машина катится под уклон, скорее всего, по металлическому пандусу, а затем вздрагивает и останавливается. «Да, готово», — отвечаю я. Мато улыбается. «Пришло время покончить с этим, Цзюньбэй». Задние двери распахиваются, и мы оказываемся в заполненной людьми погрузочной площадке на подземной базе Новок. Сотни людей загружают грузовики припасами и военной техникой. Машины отправятся на другие базы генхакеров, чтобы помочь им подготовиться к атакам Картекса. Из-за того, что мы сделали сегодня, погибнут люди. И теперь мне предстоит доказать, что мы рисковали не зря. Взяв Лиабена под руку, я тяну его вниз по трапу грузовика. Перед глазами тут же вспыхивает сообщение от Новок с маршрутом к лаборатории, которую она соорудила для меня. «Я отправляюсь прямиком в лабораторию», — говорю я Мато. «Не хочу ждать». «Тогда я разберусь с остальными», — указывая на генхакеров, отвечает он. «А затем хотел бы прийти и помочь тебе. Ха. А ты не против?» Всколыхнувшиеся сомнения вновь стихают от его голоса. В нем нет ни нотки властности или самонадеянности. Наверное, я слишком зациклена на панацее, вот и ищу скрытые мотивы у других людей. А ведь ему попросту интересно поучаствовать в кодировке. «Не против», — решаюсь я, затем сообщаю местоположение лаборатории. «Скоро увидимся». Повернувшись, я тащу Лиабена к двери. Мы следуем указаниям Новок и петляем по коридорам, встречая на своем пути людей, которые толкают перед собой тележки с оборудованием и оружием, пока не останавливаемся перед невзрачной дверью с номером. Я провожу манжеты по сенсору, и она тут же распахивается. За ней оказывается маленькое, немного грязное помещение с устаревшим оборудованием. Здесь все древнее и доисторическое. Пол и стены покрыты керамической плиткой, в центре стоит хирургическое кресло, а рядом разместилась металлическая тележка для медикаментов. На ней стоит маленький квадратный генкит, который обычно использовали в школах. Такой покупали кодировщики-любители. Это не операционная и даже не медицинская палата, но, думаю, это лучшее, что могла придумать Новок за такой короткий срок. «Что за чертовщина?» — оглядываясь по сторонам, восклицает Лиабен. «Это место словно из каменного века. Ты думала, что сможешь исправить вакцину с помощью дешевого генкита?» «Мне нужно провести только один тест», — объясняю я. «И для этого лучше пристегнуть тебя ремнями». Выругавшись, он садится на кресло. Я фиксирую ремнями его руки и ноги, а затем натягиваю последнюю петлю на лоб. «Ты расскажешь мне, что собираешься делать?» — спрашивает он. Я нажимаю кнопку на боку генкита, чтобы загрузить его, а затем принимаюсь разворачивать толстый кабель, лежащий на тележке. Я начала работать над кодом, который мог бы контролировать инстинкты людей еще в детстве. Я не поднимаю глаз, не желая встречаться взглядом с Лиабеном. И всегда думала, что это поможет людям влиять на их чувства. Знаю, я бываю жестокой, и меня легко вывести из себя. Но меня пугает невероятное количество вещей. Поэтому мне захотелось создать код, который поможет мне преодолеть все это. Но потом я узнала про дар Анны. И поняла, что смерть — тоже инстинкт. А значит, код может управлять и ей. Внезапно оказалось, что моя работа не просто сделает людей счастливыми и храбрыми, а подарит им бессмертие. Я бросаю быстрый взгляд на Лиабена. Он в ответ смотрит мне прямо в глаза, но ничего не говорит. Именно на основе этого кода Лаклан написал вакцину. Продолжаю я. Но что-то пошло не так. Появился сбой, и я долго не могла понять, что не так. Но сегодня до меня дошло, чего именно мне не хватает. И в этом поможешь мне именно ты. Мой кот способен контролировать инстинкты, а твой дар, если ты вдруг еще не понял, тоже основан на них. Твоя ДНК, как и иммунитет к вирусам, ведет себя по-разному в зависимости от твоего самочувствия. Лябен закрывает глаза. Я это знаю. Лаклан специально пугал или злил меня, чтобы увидеть, как все работает. Я киваю. Лаклан создал сильную вакцину, изучив тысячи твоих инстинктов и определив, как на это реагирует твой иммунитет. Но про один он забыл. И никогда не проверял, как твоя ДНК отреагирует на него. Но именно инстинкт лежит в основе моего кода. Вот почему между вакциной и кодом появляется диссонанс. Они несовместимы на все 100%, и это вызывает сбои. Поэтому я считаю, что, проверив реакцию твоей ДНК на этот инстинкт, смогу закончить код. И тогда вакцина вновь заработает, а глюки прекратятся. Лиабен открывает глаза и, нахмурившись, смотрит на меня. «О каком инстинкте ты говоришь? Что Лаклан не проверил на мне? Гнев он точно успел испытать, уж поверь мне». Я сглатываю, не отрывая глаз от пола и сжимая в руках кабель. Лицо Лиабена бледнеет, когда он осознает, что я имела в виду. «Чёрт побери, Дзюньбэй», — выдыхает он. «Это ведь смерть, верно? Ты хочешь убить меня».